Герман запер Прево в темнице, из которой только что вышел сам, а Жак Обри взобрался на крепостную стену и махал руками, возглашая победу. Победа действительно была полная. Стражники Прево, видя, что начальник попал в плен, даже не пытались сопротивляться и сложили оружие. И вот подмастерье Бенвенуто вошли во двор Большого Нельского замка, отныне ставшего их собственностью, и заперли за собой ворота, оставив снаружи наемников и воинов Прево. Бенвенуто же не обращал внимания на все то, что творилось вокруг. Он снял со Сканио кольчугу и, не выпуская юношу из объятий, разорвал его куртку, найдя, наконец, рану, стал прикладывать к ней платок, пытаясь остановить кровь. «Асканио, мальчик мой!» — беспрерывно повторял он. «Я тебя ранил, ранил! Что скажет там на небесах твоя мать? Прости, прости, Стефана, тебе больно? Отвечай же, плечо болит, да? Неужели кровь не остановится? Скорее лекаря! Ступайте же за лекарем!» За лекарем побежал Жак Обри. «Да все это пустяки, дорогой учитель, право, пустяки», — твердил Асканио, — «только плечо задето. Не отчаивайтесь. Повторяю, все это пустяки». И действительно, лекарь, приведенный минут через пять Жаком Обри, объявил, что хоть рана и глубока, но не опасна, и стал накладывать первую повязку. «О, какую тяжесть вы сняли с моей души, господин врач!» — воскликнул Бенвенуто Челлини. «Дорогой сынок, значит, я не буду твоим убийцей. Но что с тобой, Асканио?» «Пульс чистит, кровь прилила к лицу. О, господин лекарь, его нужно перенести отсюда, у него жар!» «Нет, нет, учитель», — промолвил Асканио, — «напротив, я чувствую себя лучше. О, оставьте меня здесь, оставьте, умоляю вас!» «А где же отец?» — раздался вдруг позади Бенвенуто голос, заставившие его вздрогнуть. «Что вы сделали с моим отцом?» Бенвенуто обернулся и увидел бледную, неподвижную Коломбу. Спрашивая, она взглядом искала Прево. «О, ваш отец цел и невредим, мадемуазель, цел и невредим, благодарение Господу Богу!» — воскликнул Асканио. «Благодарить надо моего бедного мальчика!» — подхватил Бенвенуто. «Он поставил себя под удар, предназначенный мессеру Прево. И вы, господин де Стурвиль, можете смело сказать, что храбрец спас вам жизнь, слышите?» «Да где же вы, мессер Робер?» — спросил Челлини, в свою очередь ища глазами мессера Робера и не понимая, куда он исчез. «Он есть тут, сударь!» — крикнул Герман. «Где это тут?» «Тут! Он есть в темнице!» «О, господин Бенвенуто!» — всплеснув руками, воскликнула Коломба, в голосе которой прозвучали и мольба, и упрек, и побежала к сараю. «Откройте же, Герман!» — приказал Челлини. Герман отпер дверь, и на пороге появился Прево, несколько смущенный своей неудачей. Коломба обняла его. «О, батюшка!» — воскликнула она. «Вы не ранены? Вам не причинили вреда?» И говоря это, она смотрела на Асканио. «Нет», — ответил Прево, как всегда резко, — «благодарение Богу, со мной ничего не случилось. И вас правда спас этот молодой человек?» — спросила Коломба, запинаясь. «Не могу отрицать. Он явился весьма кстати». «Да-да, господин Прево», — сказал Челлини, — «его пронзила шпага, направленная на вас». «Да, мадемуазель Коломбо», — повторял он, — «ваш отец обязан жизнью отважному юноше, и если господин Прево не заявит об этом во всеуслышание, значит, он лгун, и вдобавок человек неблагодарный». «Надеюсь, ваш спаситель не слишком дорого поплатился», — промолвила Коломба и вспыхнула, смущенная своей смелостью. «О, мадемуазель!» — воскликнул Асканио. «Я готов был бы поплатиться жизнью». Видите, мессер Приво, как вас любят.